Если учесть, что в Национальной гвардии, так или иначе, почти все вольные граждане мужчины, не занятые в других силовых ведомствах и прочих ЧВК, и работы всем хватает. Работает, например, дворник, толкает тележку, что сама мусор собирает, а на спине арбалетная рукоять из кобуры торчит. Вольный гражданин, это как гражданство в Катаре, дают при рождении, но лишение звания грозит большими потерями, как тебе, так и детям. Да и женщины с тобой дело иметь не захотят, кому нужны лишние проблемы. Это такое поражение в правах, что проще в иммиграцию. Храм здесь вроде МЧС и Министерство здравоохранения и образования в одном флаконе. И коммунальщики, тоже в этом веселом коллективе. И храмовники здесь не только пропагандой занимаются, работают люди. И пользуются большим уважением за свой труд среди населения. Других, настолько же значимых религий в царстве нет, а свобода вероисповедания есть. В общем, Ден страдал. Василиса обложила артефактами и пожеланиями, гордо удалилась в неизвестном направлении, даже не выслушав сагу о героических деяниях. Делать было нечего, книжки читать надоело, шашки недоступны, а одному, в них играть, плохая идея. Этот собеседник интересный, но своеобразный. «Ты видел, скольких я побил?» – гордо и надменно спросил Эд. «Да, дорогой Эдуардик», – как ребенку ответил Ден, – «я насчитал как максимум троих». «Как троих? В отличие от тебя, труса, я лично уложил на землю как минимум 10». Эд по-прежнему был не согласен со способом подсчета, предложенным Деном. Говорить о том, что во всем ресторане столько людей не было, Ден не стал. Все благоразумно удалились, оставив Эда без зрителей. А охрана порядка отпустила Дина с лошадкой и Златой без драки, так что 10 это многовато. Ты, Эдик, молодец, тут без разговоров, в этом Ден не покривил душой, но 10 это много для нашего города. За такое могут на пару месяцев сослать на рудник. Эд работал на руднике 2 раза по 2 месяца. Не понравилось. Дену, посмотревшему воспоминания, тоже. О чем Эд говорил с удовольствием, выпивка и драки в рукопашную. Сказка про белого бычка продолжилась. Нужно выпить. Эд был категоричен. Хорошо, но в следующей драке тебя не только 3 задохликов побьют, но и даже Злата отметелит. Ден тоже умел быть категоричным. Про то, что задохлики больше походили на бодигардов-переростков, скромно не упоминалось. Почему? Повелся Эд. Время, потраченное на пьянство, не будет потрачено на дополнительные тренировки, в отличие от твоего врага. Пока ты пьешь, враг качается, давил философией на собеседника Ден. Сраженный логикой Эд замолчал, он был занят новым для себя делом, думал, и что больше никогда пить не буду. Вселенская печаль плакала в словах Эда, можно и выпить, будет потом что вспомнить, валяясь на полу с разбитой головой, или в желудке у Барсика, продолжил выдавать варианты Ден. Быть в желудке у Барсика Эду не хотелось, про выпивку пришлось замолчать. В комнату впорхнула Вася. «Вставай, Иван Васильевич зовет», без жалости к героическим ранам, отправила на ковер к бате, соперница по шашкам. Иван Васильевич, не путать с Иваном IV Грозным, смотрел на Дина желтыми глазами и ждал ответа. «Ловушка готова, но технология ловли не отработана. Мелкое зверье будет бегать не за нами, а от нас. Загонять его в ловушку – малоэффективное занятие, если только для чистоты эксперимента. Крупный зверь, слишком опасный и непредсказуемый. Нужны наблюдения, поиск дорог миграции, если они есть. Это вопрос не быстрый», – обрисовал свое видение на охоту с живцом и трамплином. «Это когда зверь охотится за тобой, а попадает в ловушку. Все задумано, для проверки самой идеи, обмена зверя на редкий артефакт, с помощью аномалии. Работайте до конца недели на полигоне, потом сразу в дальнюю долину», осмотрев опухшую скулу и согнутого в левую сторону сына, разрешил батя. И дождавшись, когда Ден возьмется за ручку двери, в виде головы местного носорога обрадовал. «Вернетесь, нужно съездить к невесте, а то заждалась, наверное, тоскуя по любимому. Вот же ж тролль». Ден совершенно не разделял батиного оптимизма. Невеста у Эда была, давно, с самого детства. Брак по договору, тогда еще 2 небогатых семей, впоследствии достигших больших высот. Сейчас эта помолвка стала ненужной, но традиции не позволяли расторгнуть без веских причин. Ден случайно наткнулся на эту милую новость. Находясь под впечатлением от возможного будущего, тщательно отыскал в памяти редкие моменты встреч. Понял, невеста ненавидит Эда, даже больше, чем Эд ее. Вот такая у ребят будущая семья, нормальная, как у всех. Вот и здесь похожие на землю ситуации. Только на земле это повсеместно и считается нормальным, а в царстве случай нечастый, но всем понятный. Вася молча лежала рядом, где-то в своих мыслях. Во встречах с Василисой была непонятная заковырка. Каждый раз перед встречей Вася сначала собиралась с духом, была немного отстраненная и напряженная. Была помеха, мешающая ей, но в сексе отдавалась как в последний раз. Это настолько отличалось от постельного опыта, полученного на земле, с земными девушками, что порой пугало. Ден не был красавчиком-покорителем и богом секса, но парень был вполне симпатичным, налицо посимпатичнее Эда, спортивным, по земным меркам, и приличным. Но, и еще раз но, с той же Олей, было в порядке вещей и фразы. «Давай по-быстрому», и она, пока Ден пыхтел сзади, вполне могла взять смарт, посмотреть сообщение в ленте. Ден не жалуется, он вместе с ней смотрел. Не оче, нормально. Ден считал, а может он и не так уж не прав, так не у всех, но у очень многих пар. Женские любовные романы не дадут соврать, кто бы их иначе читал. И тут Вася, и разрыв шаблона. Опираться на память Эда не стоит, хотя, Эдик, а у тебя часто случается, так как сегодня? Нет, дал развернутый отсчет Эд. Нет, это редко или никогда, впервые. Да Васи у меня подружек не было, обходился публичными домами. Столь длинного монолога Ден не ожидал. Вась, я завтра уезжаю. Ден не знал, что говорить дальше, в груди стало пусто. Девушка погладила горячей ладошкой по лицу, серьезно смотря большими серыми глазами. Дальняя долина, место не столько дальнее, скорее труднодоступное. Большие альпийские луга на высоте, небольшие островки выхода скальных пород, делают нерентабельным сбор артефактов. Мало подходящего камня, мало артефактов. Вроде рядом, но не нужно. Соответственно, караванов туда нет, только военные ездят. Пару раз в месяц живет ссыльный прапорщик, имеющий залет по службе, но согласившийся дослужить без разбирательств. Супруга проживает в ссылке с мужем. Позже к ним присоединились две семьи, тоже на большой земле не прижились. Был выбор, монастырь или в этот форпост. Доход для небольшой группы людей неплохой, жить вполне комфортно, опасно только. Зато воздух чистый и красота. В начале операции с группой ходил Всеволод, хозяин форпоста, указал необходимые ориентиры, удобные места для будущей охоты, источники воды и схроны с необходимым снаряжением, на случай форс-мажора. Дальше сами работали, установили ловушку, замаскировав камнями, с трудом загнали в промежуток, между ловушкой и аномалией, большую крысу. Ловушка сработала с задержкой, и крыса, вращаясь как оторвавшийся пропеллер, улетела за гряду, не попав в аномалию. Выяснилось, что маскировать ловушку нельзя, сбиваются настройки от лишнего веса на корпусе. Долго возились с настройками, добрыми словами вспоминали кудесника, придумавшего такую капризную конструкцию. Очень добрыми словами. До темноты не успели, разбили лагерь, где работали. Всю ночь не спали, то посменное дежурство, то ложные тревоги. Голодные и злые, вернулись на форпост. Ловушку оставили на месте, в надежде, что кто-то сам ее испытает на себе. Следующим утром отряд вернулся к месту установки. Ловушка сработала. Артефакта у аномалии не нашли, это было лишним. Стоило посмотреть на оставленный бандой русская рулетка сюрприз, становилось сразу все понятно. Кому-то, очень расстроенному, не понравился наш парк аттракционов. Ловушку яростно таскали по земле, перевернули и погрызли. Ден вначале думал, вернулась вчерашняя крыса, чтобы мстить за свой полет. Но, как сказал следопыт, с очень редким русским именем Иван, над ловушкой трудилась зверюшка, размером с барана. Обозначив объект кодовым именем Долли и поместив в каталог в голове, начали снова крутить кино под названием «Настрой ловушку», «Ночевать в форпост», вернулись с гребаной В. ловушкой. На этом исследования можно считать завершенными, потому что оно того не стоит. Наутро глава нашего братства ловушки неимоверным усилием воли озвучил приказ выдвигаться. Идти решили в противоположную сторону, назло логике и здравому смыслу. Нам всем повезло, просто не ждали, а оно само. Ловушки больше нет, мы свободны. Началось все с того, что Иван заметил вдали небольшую тусовку. Подобравшись с подветренной стороны, определили действующих лиц будущего шоу. Стадо мирно жующих носорогов, установив мощность ловушки на максимум, спрятав ее за камнем у самой близкой аномалии, к пасущимся будущим артефактам, и жадно потирая ручонки, разработали гениальный план под кодом «Эстафета с носорогом». Распределив участников предстоящего забега на участки для эстафеты, где в роли палочки будет выступать разъяренная машина смерти, системы «Носорог магический». В чем состоял план? Каждый из живцов бежит в свой участок, и в конце его прячется за камни, следующий выскакивает на его место, перед носорогом, и эстафета продолжается. 100% все сработает. Все сработало, как и должно, даже все живы. Эстафету первый бежал Ден. Выскочив из засады, выстрелом из арбалета в носорога, был дан старт. Крайний носорог, самый мелкий, тут повезло, взревел, и все стадо ломанулось за Деном. Пробежав свой участок и нырнув под защиту камней, Ден обнаружил отсутствие в руках арбалета. Расстроенный данным фактом, пропустил весь забег от него до ловушки, увидел только на финал. Стадо носорогов, не справившись со сложной задачей, во время преследования стрелков, растеряло сплоченность группы. Возможно, участники команды «Носороги» не знали, куда бежать, и потерялись. Не зря в характеристике зверя, пометка «Тупые». На финиш пришел только один носорог, под номером в него никто не стрелял, но зато самый мотивированный или невезучий, и самый крупный. Ловушка сработала. Оставив 4 борозды на земле в сторону аномалии, носорог смог остановиться, так в нее и не попав. Растерянно оглянулся, начал топтаться на месте, ища крайнего. Крайней оказалась ловушка. Снеся с короткого разбега, зверюга радостно и азартно крушила ее 5 минут. Затем, видно, стало неинтересно, развернулась и ушла по своим носорожьим делам. Обсудив фиаско, успокоив всех фразой: «Отрицательный результат, тоже результат», Ден, опасливо глядя по сторонам, отправился на поиски своего арбалета. Иван с Василием прикрывали. Нашли совсем не там, где должен был по плану бежать и прятаться Ден. С перепугу пробежал лишние 200 метров. Довольные, возвращались в форпост. Маршрут решили изменить. Не хотелось карабкаться наверх по тропе. Пошли по более легкому маршруту. Ден настоял при движении команды по долине, соблюдение боевого порядка во время движения. Воспоминания о крысолове были свежи в памяти. На возражение: «Здесь никто не ходит», Ден не согласился. Аргумент: «Мы вот ходим», должного впечатления не произвел. Пришлось отвести в сторонку мастера и, грозя черным солнцем, батей, добиться отдачи данного распоряжения. Первые почувствовали опасность смотрящие. Бойцы залегли по команде, найдя укрытие в камнях. Выждав время и не видя никаких изменений, мастер долго не мог решить вопрос, ждать или идти. Впереди изгибался, вдоль невысокой гряды, пологий подъем. С другой стороны неширокого ровного участка, крутой склон, усыпанный разнокалиберными острыми обломками скал. В здравом уме никто там не пойдет. Плохое место. Узость недлинная, проскочить можно по самому краю, для возможных стрелков с гряды, почти предельная дальность. Да и отступать, если засада не удастся, некуда. Скала крутая, будут как мишени в тире. Но как правильно действовать в такой ситуации, Ден не знал. Но тут проснулась натура Эда, и Ден решился. «Ты и ты», указав на самых молодых и быстроногих, «идете впереди по краю склона. Задача: если засада, не высовываясь, по краю склона пробираетесь до вон той скалы», Ден указал ориентир, «и со всех ног в форпост. Берете подкрепление и по гряде зачищаете со стороны форпоста. Начинаете после моего сигнала. Основная группа, за ними следом, как только пройдут до скалы. Мы с Иваном пойдем дозором по гряде. Если сигнала не будет, отходим назад. Из основной группы наблюдатель постоянно смотрит на гряду, в случае опасности или непонятного, стреляет по камням наверху. Только в нас не попади. Все поняли? Повторите». Как обычно, все поняли не так, Ден не удивился. Если даже в играх такое сплошь и рядом, то в реале светлое солнце велело. Заставил повторять, пока не ответили верно. Время не сверяли, часов не было. Еще один необходимый атрибут. Как местные живут? Ни часов, ни завалящей подзорной трубы, про рации вообще молчим. План был хорош, не идеален, но вполне воплотим. По задумке Дина, они с Иваном, прикрывая друг друга, двинутся по гряде. Если на гряде кто-то есть, то выдадут себя, и уже будет видно, что делать. При любом раскладе вражинам одна дорога, к форпосту. Ден с напарником не спеша, стараясь не показываться лишний раз на глаза, ожидая звука хлопка арбалета или грохота попадания болта, продвигался вперед. Солнце пекло, Хотелось пить, но намеченной цели решил на посторонние моменты не отвлекаться. Окликнул Иван, можно сказать, шепнул. Вниз глянь. Первая группа, пригибаясь, максимально быстро, побежала к скале, ориентиру. Конечно, не дождавшись сигнала, Ден почувствовал, как замерло сердце. Глянул вверх, с надеждой, может, пронесет. До скалы головной дозор не добежал. Глава 8. Ден услышал и хлопок арбалета, и грохот от попадания болта. Первый выстрел был наш. Ребята, с головного дозора, залегли и ползком скрылись на скате холма, который с гряды не просматривался. Все же, накручивал всех Ден не зря, инициатива была за нами. Высунуться вражинам, попасть под болт, отойти нашим, подставиться под удар. Количество противников неизвестно, где сидят непонятно, для чего сидят тоже. По нам пока не стреляют. Может, что задумали? Ден сменил позицию, ближе к вершине гряды. Грохнуло, осыпав каменной крошкой и пылью. Наши не ответили, не успели или не в зоне видимости. Плохо. Ден проскочил за соседний камень, никто не выстрелил. С нового места стали видны фигурки гонцов, бегущие вверх по склону к форпосту. Иван приложил палец к губам, затем ладонь к уху. Ден кивнул и напряженно прислушался. Минут 10 ничего не происходило, затем услышал шорох и грохот от попадания болтов выше по склону. Ден выглянул с арбалетом наготове, но никого не увидел. Зависла тишина. Уйти не может ни одна из сторон. Вояки великого ума, с обеих сторон поймали себя в ловушку. Оставалось только ждать. Ждали час, может, больше. Время тянулось медленно. Напряженно вслушивались в тишину, не высовывались, жить хочется. Иван выглянул с одной стороны, опрыгнул в другую. Запоздало грохнуло, и вновь засыпало крошкой и пылью. Наши не отвечали. Сидение прекратилось через полтора часа, плюс-минус, пол сапога. По склону, вниз, двигалась цепочка из 5 бойцов. Ден наблюдал, непонятно, что будут делать. Было скучно и страшно. Первый в цепочке, присев за камень у скалы ориентира, помахал рукой, подождал, помахал еще. После 5-го раза Ден встал так, чтобы боец его видел, а враг нет, и помахал в ответ. Первый поднял кулак вверх, Ден повторил сигнал. Первый лег на землю, затем встал и лег. Понятно, пора прятаться. Ден шепнул Ивану, укройся, и лег меж камней. Первый достал из-за спины трубу, что-то покрутил на ней и упер одним концом в землю. Ни выстрела, ни дыма, ни других спецэффектов Ден не заметил, а вот рвануло рядом знатно. Дена подняло в воздух и с размаху вернуло на землю. Отбив ладони и колени о камни, Ден наглох, в глазах двоилось, все органы внутри поменялись местами. Очень неприятное чувство. Сверху посыпалось каменное крошево и напоследок накрыло облаком пыли. Хрипя и кашляя, подполз к Ивану, проверил, вроде живой, но повезло меньше, чем Дену, голова в крови, губы и нос разбиты, шляпы нет, глаза закрыты, но дышит и даже кашляет. Арбалет Ден потерял, сидел, держа наготове арбалет Ивана, ждал помощи. Иван был без сознания, на голове шишка и пару ссадин. Кровь не текла, Ден налепил на раны мазь из аптечки. Из-за камней вышел Василий, осмотрел Дена, потом Ивана, кивнул. Ден видел, как шевелятся губы, но ничего не слышал. Силы закончились, он не мог даже поднять руку. Мастер мешал и раздражал. Голова кружилась, хотелось лечь и поспать. Но стоило немного прилечь, начинало тошнить. Головокружение превращалось в невыносимую пытку. Подошел Всеволод, запрокинул Дену голову и, разжав зубы, высыпал какой-то порошок. Дал выпить воды из фляги. Сознание выключили. Ден размышлял. Потолок был белый, в небольших трещинах, и не идеально ровный. Дежавю. Интересно, стоит считать себя умным, если, раз за разом, попадаешь в одну и ту же задницу? Философствовал Ден, но сходили удачно, все живы и почти целы. Вспомнил, как Всеволод хвалился, что метко попал из такого старья. Слышишь, Эд, обратился Ден к своей шизе, в корне не согласный с точностью попадания, нам чуть яйца, из корабельной пушки, не отстрелили, меткие моряки. При слове «яйца» Эд начал внутренне облизываться на Дашу, супругу Всеволода. Эд, даже не думай, наш морячок, такой префоманс может не простить, а лишний раз конфликтовать я с ним не буду. Ден завистливо вздохнул, глядя на Дашу. Дарья кормила Ивана с ложечки, несмотря на военные артефакты и другие способы угробить здоровье, у него тряслись руки, и сам он есть не мог. Ден подозревал, что Ваня симулирует, чтобы за ним подольше поухаживала такая красавица, но доказать не мог. Похоже, Даша подозревает нечто подобное, вон как хитро улыбается, но продолжает помогать, золотая женщина. Противников было трое, допросить смогли одного. Повезло вам, идиотам, было бы их больше, постреляли вас как крыс в тире. Всеволод резал правду матку, но, если бы не полезли, разведчики ушли бы незамеченными. А это плохо. Следили за группой Семена, в составе которой был и Ден, но обнаружили и форпост, посчитали легкой, а главное, богатой добычей. Собирались вернуться позже, за хабаром. Прибыла группа военных, пойдут в рейд, нужно найти заказчика. Форпост числится на балансе вояк, и теперь это войсковая операция. Семен, с еще двумя бойцами идут с ними, нужно все увидеть своими глазами, допросить, если будет кого допрашивать, и доложить бате. Ден теперь мастер группы, и с ранеными женщинами из форпоста идут на большую землю. Всеволод проводит, потому что, веры вам, тупоголовым, нет. Через три дня вышли к городу на большой земле. Операция «Русская рулетка» была завершена. Отчет о проведенной операции, для бати, писал на бумаге. Ну как писал, диктовал, писала Василиса. Всю ночь писали. Оплатой за работу выступили сладости, продумано, купленные Дином в городе. За еду работаю, плакалась Вася, грызя глазированную в сахаре грушу. А долго еще писать, мы еще в шашки не доиграли. Почувствовав слабину, Ден попробовал протащить эротический массаж для себя любимого, но не оценил женское коварство. Вася спросив, а что это, покажи, и улеглась на кровати, изучив урок, и мило хлопая глазками, попросила повторить, потому что она не запомнила последовательность действий. Да, и после пятого раза не запомнила, продолжая махать ресничками, утверждала Вася. Ден начал сомневаться в своем педагогическом таланте, пока мельком не увидел бесенят в чьих-то наглых глазищах. Взвизгнув от удара по мягкому месту, Вася спряталась в гардеробе и вышла только в обмен на две конфеты. Ден был доволен, торговались отчаянно, он победил. Но, видя хитрую улыбку, понял, что какие-то детали он упускает, не обозревает картину в целом. На всякий случай, Эд предложил отобрать конфеты, и после эпичной битвы, поверженный Ден сдался на волю победителя. Отчет написали только к следующему вечеру. Отец, мне понятно, кого хотят устранить. Непонятно, с какой целью. Ден второй час сидел в кабинете бати. Батя молчал, не желал сознаваться, в какую игру больших бульдогов влип Ден. Эду не было скучно, он по-прежнему, не платя за подписку, смотрел сериалы. Порно было просмотрено и признано ерундой, хотя Ден был уверен, что это основной контент, интересующий Эда. Но нет, этот ретроград смотрел не третьеразрядные боевики с Чак Норрисом и Сталлоне, а серьезные триллеры и комедии. Эд, ты меня снова пугаешь, а ведь уже начал к тебе привыкать, ты был родным и понятным, и вот опять. Ден начал совещание кабинета ЦК партии, пока батя думал, что делать дальше, и что такого интересного в тех фильмах. Там дерутся и они тупые, поддержал светскую беседу Эд. Ден вздохнул, бросив взгляд на кислое лицо Васильевича, и он решил помочь. Кто-то, неизвестный тебе дядечка, скромно сидящий в столице, решил посадить своего человека вместо тебя, и не придумал ничего лучше, чем повергнуть тебя в горе, устранив меня, чтобы ты, убоявшись его твердой решимости, решил добровольно покинуть пост. И поэтому ты отправляешь меня в столицу, устроив ловлю на живца, под видом визита к невесте. Ден закончил монолог. Батя хмыкнул, откинувшись на спинку кресла, внимательно рассматривал Дина, потянулся к заветной дверце, никуда не спеша, налил на два пальца, отпил, посмотрел стакан на просвет. Знаешь, Эд, голос бати звучал негромко и глухо, если было все так просто, я разобрался бы сам, но есть у меня подозрение, что твоя будущая жена не хочет за тебя замуж. Ден задумался. Эд, сыплющий проклятиями и уже покрошивший в мелкую сечку не только любимую невесту, но и всю ее родню, думать не мешал, а настраивал на нужную волну. Почему так сложно, отец? Дену было непонятно, затем такие силы и средства были задействованы для ликвидации банального брачного договора. Я не богат, продолжал с честным видом батя, и просто расторгнув помолвку, семья твоей будущей жены потеряет лицо, и к ним возникнут вопросы, а можно им доверять, где гарантии, что при малейших трудностях, договоры, заключенные с ними, будут соблюдены. А как? Ден даже потерялся в словесных конструкциях, построенных батей, но сделал вид, что понял. И что ты хочешь, чтобы я сделал? Батя продолжал исследовать лицо Дина, надеясь, что тот покажет свои эмоции. Но Ден смотрел на батю честными глазами. «Убеди Виолетту, расторгнуть помолвку, можешь даже скомпрометировать себя, батю, похоже, понесло, или ее». Ден несколько раз моргнул. Что это было? Василич своими руками разрешает повеселиться. В столице Эд скакал в диком танце пьяных негров. Одернув за бус Эда и отобрав у него копье, отправил его одеваться. Пока Эд расстроенно сопил на скамейке штрафников, Ден решил поторговаться. Для достоверности нужны средства. «Отец, дай 1500 золотых. Ден знал золотое правило. Проси больше. Замерев от собственной наглости, стал ждать. Сумма по миру Дина примерно равна средней цене однокомнатной квартиры в Москве. Что могу сказать, евреи вездесущий народ. И первые, кто заселил эту прикольную планетку, были евреями. Без вариантов. Ден с батей не принадлежали к гонимому народу, но золото им нравилось ничуть не меньше. Потому-то, батя, голосом одесского менял и поинтересовался. Ты таки хочешь меня пустить по миру, чтобы твой отец побирался, и тебе не жалко старика? Ден голосом бендюжника, у которого отбирают последний грош, выдвинул протест. Таки в корне неверное утверждение, разве это гроши? Вот умоешь и то гроши, а это же не гроши, это просто слезы. Преодолев прединфарктное состояние, и из последних сил хватаясь за сердце, батя предложил новый бизнес-план. Мне таки непонятно, что мы тут обсуждаем. Поход в соседнюю корчму или бюджет нашего царства на год. Все предки плачут, глядя на твои траты. Все, что было скоплено со времен Адама, ты хочешь отдать за стакан вина? Как я после этого попаду на путь светлого солнца? Подняв руки к светлому солнцу, Ден открыл бате сакральную тайну. Отец, ты так давно идешь по этому пути, что сам Моисей может учиться у тебя ходить по пустыне, и таки ты можешь поверить моим словам, в конце для тебя давно забронирован люкс. Так что, можешь смело выдать своему сыну эту скромную сумму, никто из почтенных предков это даже не заметит. Поперхнувшись местным бренди, это точно бренди, не смотрите, пожалуйста, на цвет и запах, в производстве использовались те же технологии, а остальное местные особенности. Откашлившись и вытерев слезы платком, Васильевич, находясь под впечатлением, скромно спросил: 500, сошлись на 1000. Тут же, без перехода, Ден спросил, где можно купить трубу, как у Всеволода. В оружейной комнате в подвале особняка данное приспособление не обнаружилось. Потерев шею, батя проинформировал Дина, что такое оружие не продается и пользоваться им может только хорошо обученный маг с сильными способностями. На вопрос, есть что убойное, из разряда стреляй туда, батя смог предложить только ручные гранаты. Но, девайс бесполезный, годится только для помещений, да и то только где достаточная толщина укрытия. Об этом нужно постоянно помнить. Имеет отрицательный побочный эффект при срабатывании ближе 50 метров от эпицентра взрыва. На открытых пространствах тебе самому достанется. И сославшись на собственный опыт, батя предупредил, что как ни кидай, неприятные ощущения гарантируются. Но вещь убойная. Ден был согласен и на это, разумно считая, лучше есть и не пригодится, чем нужно, но нету. Утро началось необычно. Впервые, не из воспоминаний Эда, а вживую, Дина посетил врач. Женщина-врач, неплохо для средневековья. В нашем царстве, а теперь это наше царство, женщины могли не сидеть дома. Если была возможность и дар, вполне работали на мануфактурах, и не только простыми работницами. Условия, когда нельзя пустить на самотек, и от каждого зависит общая выживаемость. Человек не на своем месте, на руководящем посту, верный путь к самоубийству. Коллектив, в целях выживаемости, саморегулирует вождей. Быстро сформировывается школа по производству качественных руководителей. Агрессивные природные факторы не позволяют населению расслабляться, просто вынуждая иметь активную позицию и высокую ответственность, а постоянная убыль мужского населения вынуждает заполнять места женщинам, те, что им по силам. Врач, представившись Светланой Ивановной, вполне грамотно и ответственно осмотрела будущую жертву медицины, сурово посмотрела на Дина и попросила раздеться до пояса. Ден старался не улыбаться, честно. Во-первых, не пугать девушку своим умением улыбаться. Она приехала по службе и для его здоровья. А во-вторых, она же не виновата, что на нее невозможно смотреть без улыбки. Тщательно выполнял требования врача, сидя на стуле. Докторша доставала макушкой до груди, В прыжке Ден смотрел на мелкую 25-летнюю девчонку в костюме врача, закусив изнутри щеку, старался сохранять суровый вид и не мешать работе доктора. Эд с удивлением рассматривал эту прелесть, но руки не распускал, рта не раскрывал. Поговорить, это не про Эда. Потыков в заинтересовавшие ее места специальным артефактом, Светлана Ивановна решила осмотреть макушку, пришлось сесть на пол. Посветив хитрым прибором и рассмотрев загоревшиеся огоньки, пентаграммы у них там, наверное, врач серьезно кивнула, произнеся с умным видом: «Мозг в гораздо лучшем состоянии, вы идете на поправку, больной». «Этого не может быть», Ден не выдержал, и серьезным тоном рассказал правду: «Там нечему идти на поправку, Светлана Ивановна, проверьте еще раз, там мозга никогда не было». Доктор, сохраняя серьезное лицо, начала кусать губы. Ден, вытянув губы трубочкой, постучал по черепу, подтверждая звуком наличие указанных пустот. Светочка хохотала, опершись левой рукой на пустой череп, а правой вытирая слезы. Умный прибор успел поймать Ден. Потребовав штурвал и получив управление, Эд помог присесть Свете на стул, попутно проверив, что прячется под униформой, но так без фанатизма. Для Эда это был подвиг. Светочка, может, не заметила, может, была не против. Ден уже собирался дать совет Эду, что не мешало бы пригласить нужного специалиста в кино, прошу прощения, в парк, а не на конную прогулку, во. Но женское сердце не обманешь. В комнату вихрем ворвалась Василиса и уперлась взглядом в Дина. Оглядев представшую картину пламенным взором комсомолки, изобразив Книксон, поинтересовалась, все ли хорошо и не нужна сейчас ее помощь. На утверждение, что все супер, и Вася может идти отдыхать, полностью проигнорировала разрешение, и с вредной улыбкой принялась изображать лучшую в мире прислугу. Пришлось провожать Светлану Ивановну до двери, держа под локоток, и восхвалять ее профессиональные качества. На краю зоны видимости, возбужденной козочкой скакала Вася. «Знаешь, Эд, твой способ ухаживания не так уж плох». Ден принялся сравнивать разные способы пикапа. «Самое главное в твоем методе было поймать девушку, а сейчас...» «А сейчас веселее», — буркнул Эд. Ден с гордостью посмотрел на своего падавана. Глава 9. Ден не пошел в свою комнату, справедливо пологая, что его там ждут. С довольным лицом человека, воплотивший свой коварный план, зашел в гостиную. Не убирая с лица улыбку, развернулся и попытался скрыться. «Сударь, я вас жду», — Злата разу начала с претензий. Ден уселся в кресло напротив и закинул ногу на ногу, всем видом показывая, что он здесь один. Девушка не сдавалась. «Эдуард, благодаря вашим поступкам, я оказалась в затруднительном положении. Вы ошибаетесь, сударыня, к вашей беременности я не имею никакого отношения». Ден был сама тактичность. «К этому вопросу мы еще вернемся», — хищно улыбнулась Злата. «Но сейчас меня волнует судьба вашего подарка. Мне, ведь он был подарен мне». Ден заерзал. «Где наша Василиса? Защитница ты наша. Вот почему, когда нужны, женщин рядом нет, а когда не звали, вот они». «Сударыня, если артефакт сломался, то его можно отремонтировать по гарантии», — продолжил нести пургу Ден. «В этом вопросе я ничем не могу вам помочь». Кивнув своей внутренней Злате, пункт плана выполнен, девушка вполне мило улыбнулась, чем напугала Дина. «Сударыня, прошу меня извинить, но у меня обстоятельства, я вынужден вас покинуть, дела, важные дела». Встав и направившись к двери, Ден начал выполнять план побега. «Стоять!» — радостным голоском прорычала Злата. Ден замер, оглянулся и нос к носу столкнулся с оппонентом. «Какая активная девочка, уже примчалась. Давай говори», — сбросив маску светской учтивости, включил Эда Ден. «Мне не дают твой подарок», — обиженным голосом бедного ребенка нагрузила проблемой Злата. «Мама утащила его в свою комнату и проводит там все время с подругами». Надув губки и смотря в сторону, Злата продолжила: «А он мне так нужен». Ден плакал. «Такая артистка. Просто сил нет. Как хочется дать конфетку и погладить по голове. Что я буду с этого иметь? Пора перейти к конкретике». «Деньги, конечно, как само собой разумеющееся», — ответила Злата. Ден завис. «Все было не так. Вот огромными буквами написано, что его очень хотят обуть. Но какой у девушки план? В какой пропорции будем делить?» — продолжил прикалываться Ден, возвращаясь в кресло. Злата все поняла. Умная девочка. Прошлась по комнате, подошла к окну. Стояла, смотрела, делала вид, что думает. Резко развернувшись, с колдовской поволокой в глазах, подошла и грациозно наклонилась к лицу Дина. Низким, грудным голосом выдохнула. «Эдуард, ты такой мужчина. Ты тоже Злата, очень привлекательная девушка», не давая возможности продолжить, вставил свои 5 копеек Ден, только сисек нет. Девушка выпрямилась, вернулась к креслу и села. «У вашей семьи есть дом в столице. Помоги мне перебраться туда, я поживу там первое время, пока найду жилье. Обещаю, что мои действия не привлекут к вам никакого внимания». Спокойным деловым тоном судьи, с легкой улыбкой предложила Злата. «Остаются 2 вопроса. Что я с этого буду иметь, и какие гарантии?» Ден думал, какие есть перспективы у этого проекта. Злата, похоже, была готова к этому варианту, или просто быстро соображала. «Вот бы еще все вместе. Я окончила училище законников. Практику мне никто не даст, даже с помощью отца. Работать помощницей всю жизнь, или еще хуже сидеть дома, я не собираюсь. Сначала хотела просто переехать в столицу и решить по месту. Но сейчас у меня есть артефакт и немного денег. Открою небольшую контору по подбору гардероба. Один подмастерье», Злата запнулась, «ничего такого, я честная девушка, просто он такой милый и мне помог». Сделал дополнительный считыватель. Сделав короткую паузу, немного поправилась. 10 дополнительных, девушка коварно улыбнулась, «судя по восторгу моей мамы и ее подруг, это будет небольшой клуб для женщин, по интересам. В столице это сейчас модно». Не сдержав волнения, Злата встала и прошлась по комнате. В ее плане, если и возможно было даже больше, чем в планах Дина, «у меня будут знакомства через женщин, но это знакомство. Мы напишем договор, где я обязуюсь помогать в меру сил, если это не навредит моей чести, а гарантом будет подаренный мне артефакт. У меня больше ничего нет». «Ну, не предложила жениться на ней, и то хлеб», — Ден покрутил в голове предложение. «Договор, по сути, Филькина грамота, лучший договор, это взаимный интерес, что может держать рядом со мной Злату. Обещание защиты с моей стороны, до первого встречного мужика, влюбится и переметнется к нему. Куплю дом для салона, то же самое, встанет на ноги, обзаведется связями, влюбится и с артефактом под мышкой на новую поляну. Помочь и отпустить, так тут неплохой гешефт намечается, глупо разбрасываться. Спросить батю, он на этом 100 собак съел, но пора и самому начинать, это иду 18, а мне 23. Решено, обсуждаем, со Златой решаем, воплощаем, а с батей все равно консультируемся». Не утруждая себя светским тоном, Ден выложил факты, свои желания и сомнения в честности Златы. Девушка с изумлением смотрела на Дина. «Ты кто, и что ты сделал с Эдом?» Вернула вопрос, когда-то заданный Дином. Только вот в отличие от Дина, она не прикалывалась. «Это провал. Дену не было страшно, совсем. Я тебе не нравлюсь», — обиженным голосом спародировал Злату Ден. Девушка блестящими от любопытства глазами рассматривала Дина, в хорошенькой головке крутились факты и события, сопоставления и предположения. «Неужели ты думаешь, мой отец не заметил бы подмены?» Ден улыбнулся. Злата кивнула, соглашаясь, но выводы сделала свои, решив для себя, предложила: «Мне нужно подумать, встретимся завтра». «В той же забегаловке», — подмигнул Ден, «только давай сразу в номерах». Злата расхохоталась. «Нет, я приеду сюда». Ден провожал возможного бизнес-партнера. Бизнес-партнер бросал на Дина заинтересованные взгляды и пытался флиртовать, чем нервировал Дина с Эдом. «Может, расскажем, что нас двое, и в постели у нас всегда, как минимум, тройничок». Ден заранее начал искать пути отхода. «Девки в оборот берут, нужно валить в долину». Эд предложил план. «Эдик, ты чего, у тебя все нормально, ты что планы составляешь?» Ден внутренне изумился. «Слушай, да мы тебя, такими темпами, скоро в университете выучим. Давай, брат, я в тебя верю». Добраться до батиного кабинета без приключений не удалось, попали в засаду, грамотно устроенную Васей. Девушка, облив презрительным взглядом, всем видом показав полное пренебрежение, надула губки и, гордо повернувшись, ушла в закат. «Что, в шашки сегодня играть не будем?» — проявил чудеса дедукции Эд. «В долину, значит, в долину», — задал направление будущему маршруту Ден и постучал в кабинет бати. Батя пил 2-ю дозу бренди. «Может, это не бренди, а стимулятор мозговой деятельности?» — предположил Ден. «Бренди это?» — обломал надежды Динаэт. «Я пробовал, хорош, но если выпить много, голова болит». Задумавшись о том, что могло вызвать головную боль у непробиваемого Эда, Ден не сразу заметил внимательный взгляд бати. О том, что этот взгляд сулит большие неприятности, сообщила пятая точка. Ден решил сразу соскочить. Меньше чем за 3000 не согласен. Батя улыбнулся краешком губ. Хорошо, как раз для начала хватит. Ден заерзал на стуле. Отец, правда, может не надо, я молодой, мне рано. С отчаянием начал Ден, ведь моя свобода это ценный ресурс, обязательно пригодится. Посмотрел на Васильевича. Не сработало. Что-то нужно поубойней. Иван Васильевич, зашел с козырей Ден, пока я по долинам работаю, молодая жена в столице, одна ночами. Это какая потеря репутации для нас. Ладно, к моим закидонам все привыкли, но тебя, с такой невесткой, уважать перестанут. Васильевич, задумчиво, налил третий шот, и хочется и колется. Батя пребывал в высоких сферах, наверное, поэтому начал мыслить вслух. Тебя рядом, как охранника сажать смысла мало, ты с катушек от скуки слетишь, и все дело провалишь. Ден затаил дыхание, боясь спугнуть удачу. И со стороны не возьмешь, в этом деле, нужен. Батя вдруг замер на полуслове, а у Дина замерло сердце. Когда Злата придет, пусть дождется меня, раздал ценные указания довольный Иван Васильевич, деньги позже выдам, свободен. Васильич, до чего-то додумался. Ден пытался повторить логические повороты бати, хотелось понять, что он задумал. Сам Ден видел только один вариант, и он ему совершенно не нравился. Может, что придумает Злата, она девочка умная. Вкусняшек в спальне не нашлось, Василиса устроила, им с Эдом, тотальный игнор. На вылазку за продуктами, под кодовым названием «Дожить до утра» пошли вдвоем с Эдом. Пока Ден ломал мозг, пытаясь придумать способ откосить от женитьбы, Эд принялся накладывать в деревянный ящик без крышки, но с ручками разносолы, в основном колбасу, хлеб, зелень и кувшин с компотом. Дену было не до еды, способы не получить штамп в паспорте показались ненадежными, и он рассказывал план отхода на случай внеплановой женитьбы, а Эд делал вид, что внимательно слушает. Оставив провизию на столе, удалился в комнату с удобствами, чистый и довольный принятым решением. Само рассосется. Ден подошел к столу. «Где моя колбаска?» – заорал Эд. Пришлось еще раз идти на кухню. Кухня закрыта, повариха ушла. Смерть с косой незримо встала за спиной Дина, а вариант «дожить до утра» был под большим вопросом. Путем сложных следственных действий диверсант был вычислен. Но вернуть продукты было невозможно, Василиса дверь не открыла. Интерлюдия. Василиса. Утро у Василисы не задалось. Получила нагоняя от тети Маши, повара, была поймана в холодильной комнате, раскладывающей, честно уворованные в спальне Эда, продукты. Доказать, что продукты принесены, а не готовиться на вынос, Вася не смогла и получила выговор с занесением в личное дело. Потирая личное дело, шла выполнять распоряжение в кладовку, в подвале, и наткнулась на врача, провожаемую дворецким, в спальню к Эду. В подвале было страшно одной, и в спешке, тут могут съесть в любой момент, между прочим, разбила банку. Слава светлому солнцу, пустую. Пока убирала, пришлось подняться за веником и метлой, идти в темный угол подвала, за лежащим там инвентарем, отказалась наотрез. Во дворе, заметила стоящий экипаж врача, что насторожило. Прикинула, что за это время, можно не только осмотреть больного, но и сделать ему операцию, например, кастрировать. Придя с проверкой в спальню к Эду, застала там нерадостную картину. Докторша, вся такая в румянце, сидит на столе, а над ней склонился Эд. От такой наглости пропал голос и забыла, как дышать. Этот козел, нагло улыбаясь, попросил принести доктору сока. С трудом сдержав себя, чтобы не плюнуть в бокал, принесла, а там никого нет. Добежав до ворот, как дура с соком, увидела зад купе доктора за воротами и Эда, который забрал у бедной Васи бокал. Перед тем, как выпить, поинтересовался, не плюнула ли она в него. Исправить оплошность Василисе не дали, подняв бокал над головой, и дальше стало только хуже. Приехала вчерашняя наглая, рыжая доска, и уединилась с Эдом в, гостиной. Мало того, она была приглашена на обед, где Василиса, вся такая несчастная, таскала ей посуду с едой, и в завершении, они вдвоем, перед обедом, отправились на прогулку, на лошадках, верхом. Вот Васю не приглашают на прогулки на лошадках. Правда, она их с детства боится, но пригласить можно. Эта стерва осталась на ужин, а несчастная горничная готовила комнату. Ей нужно привести себя в порядок, дома нужно это делать. Боярин приехал рано, ужинали они вместе, а Вася опять таскала подносы. К счастью, гостья с ночевкой не останется, Эд ее проводил до дома, не могла сама доехать. Вася надеялась, что Эд не успеет до ухода тети Маши. Успел, набрал еды и понес в спальню, радостный такой. «Сейчас ты у меня порадуешься, сейчас я за все оторвусь». Конец интерлюдии. Утро началось сложно. Во-первых, Эд страдал, требовал поесть и напоминал о своей проблеме каждую минуту. Назло ему побежал размяться. Нельзя проявлять слабость, на шею сядут. Только Ден из душа вышел, еще с полотенцем, мокрой головой, но в штанах, увидел, что в комнате не одни. Светлана, Свет Ивановна, дожидаются. Увидела, про прибор свой забыла, на нас смотрит. Это, конечно, парень брутальный, на голову ударенный. Но, доктор, к такому должна быть привычная, или нет? Может, ее раньше только к женщинам допускали, а к нам больше некого послать, вот ее бедную и послали. Эд толкнул в плечо, дай мне ее, смотри, какая прелесть. Эд молча, даже не поздоровался, не отрывая от докторши взгляда, подошел, подхватив за талию, и усадил на стол. Протиснулся между ее ножек, одной рукой, за талию прижал к себе, а пальцами другой запутался в ее волосах, и чувственно стал целовать. Эд, я не понял, ты что, Джеймса Бонда насмотрелся? Ден так и не дождался ответа. Эд был занят важным делом, проходил врачебный осмотр. Задумавшись о том, что совершенно не умеет делать правильные выводы из просмотра фильмов, Ден по-новому посмотрел на Эда. Получается, Эдик наш не думал, не потому что дурак, а потому что и так справлялся. Зачет, мужик. Продолжение врачебного осмотра пришлось прервать. В комнату, как на пожар, залетела Василиса. Пожарную команду в срочном порядке перенаправили на другой очаг возгорания, объявив, что здесь ложный вызов. Эд сам договорился о новом визите доктора, напирая на фантомные боли в груди, в области сердца. Помахав нашей прелести вслед и забрав бокал сока у Васи, пошли одеваться. Мы же еще не жрамши. После завтрака приехала Злата, даже передохнуть не дали. Ден отправился на встречу в гостиную, уже как на работу. Я замуж за тебя не пойду. Злата была категорична. Клянись давай, магически. Ден расплылся в счастливой улыбке. Девушка, неверяще распахнув и так немаленькие глаза, до состояния. Посмотрите, я, сова, на всякий случай уточнила. В чем я должна клясться? В том, что никогда, ни при каких условиях не выйдешь за меня замуж, озвучил слова присяги Ден и возмутился. Слова клятвы придумывай сама, ты у нас юрист. Я законница, возмутилась Злата. Тем более, ты и подбирай формулировки, Ден осклабился. Главное, что по духу клятвы у нас с тобой разногласий нет. Поняв, что выйти замуж ее никто уговаривать не собирается, и она, Злата, такая умная и красивая, даром никому не нужна, оскорбилась до самой глубины своей, такой нежной и романтической натуры. Открыв и закрыв рот, решила на всякий случай подождать, вдруг настроение электората изменится. Ден сидел с ожидающим выражением лица, и настроение менять не собирался. Не слышу слов клятвы, с угрозой в голосе, поторопил Ден. Я не вижу другого выхода, кроме брака, для надежных гарантий соблюдения нашего договора, сухо проговорила Злата. Прямо как на суде, Ден погрустнел, но тут же гаденько улыбнулся. Но нужно искать, даже если тебя съели, у тебя как минимум два выхода. Выждав время, достаточное для осмысления особенностей строения органов пищеварения, съевшего Злату зверя, предложил, погнали на лошадках кататься. Лошади оказались отличным видом транспорта, без дураков. Во-первых, если быстро не гнать, то лошади сами обходят пешеходов. Вот ваша машина обходит пешеходов, то-то. Во-вторых, вас не останавливают ДПС, не нужно прав, огнетушителя и аптечки. Во-вторых, лошадь лучше штрафов дисциплинирует водителя. Она может укусить, а это больно, поверьте опытному человеку, сбросить с седла, не поехать туда, куда гонит ее дурной водитель. Про «не подходить сзади» не нужно напоминать. При постоянном пользовании этим видом транспорта, вы, автоматически Карл, поддерживаете хорошую физическую форму, тренируете осанку и координацию. Можно поспать в полглаза, и даже не в полглаза, если коняшка умная и идет домой. Проверено. Вы сейчас расскажите про кривые ноги кавалеристов. Не, правильно отрегулированные стремена, на геометрию ног не влияют. В коняшке нет радия, и никто не пытается промыть вам мозг. Да кругом сплошные плюсы. Вы-таки мне попытаетесь рассказать про комфорт, я вас умоляю, мои милые, оранжерейные, мальчики и девочки, намазал морду гусиным жиром, оделся в непромокаемую одежду и вперед. Недостаток один, да и то, как посмотреть, на ходу рот лучше не открывать, если не хочешь чего-нибудь наесться. И не всегда это будут безобидные жуки, может быть и совсем несъедобные. Дену неожиданно понравилось, вначале управлял и держался в седле Эд, но попробовав, Ден быстро и легко освоился. Злата горцевала в седле, как будто в нем родилась, и это в женском седле. По ней было видно, что она любит лошадей и скачки, и явно не смотреть на это с трибун. Девушка внимательно наблюдала за Деном, но ему было плевать, процесс с прогулки захватил, просто куча эмоций. Но главное, что понравилось, нет необходимости развлекать девушку разговорами и придумывать развлечения. Это не прогулка в парке. Глава 10. Сегодня третий день битвы за ночной перекус. Вчера Злата вышла из кабинета бати, в задумчиво восторженном виде, просто магия чувств. На встречу за закрытыми дверьми пригласили только журналистов, прошедших аккредитацию. Ден, в их число, конечно, не попал, фисом не вышел, и даже проводив до хаты делегацию дружественной стороны, ничего не узнал. Злата лишь загадочно и немного устало улыбалась, а на толстые намеки со стороны Дина не отвечала. Вчера, вернувшись в резиденцию, Ден с максимальной скоростью проследовал на кухню. Успел, слава светлому солнцу. Взяв провизию, важно проследовали в спальню, наблюдая за наблюдавшей каламбур, пронос закуски, Васей. Девушка, азартно блестя глазами, нагло ждала у двери. Что-то тут не так, провернув в голове возможные варианты потери вкусности, решил действовать без затей. Закрыл дверь на ключ. Уходя мыться, дверь в душевую оставили приоткрытую, на случай возможных неожиданностей. Как же так, колбасы не было, отсутствовало вместе со всем, что шло в комплекте. Эд плакал. Ден решил, что пора худеть. Чертовка унесла все, оставила записку. Спасибо, лаконичненько. Не помогла, ни закрытая в комнату дверь, ни чуткая уходина. Ночью спали плохо, вынашивали план мести и кормили комаров. В течение третьего, решающего дня, притупляли бдительность противника, делали вид, что все нормально, и проблем у нас нет, Ден всем доволен. Но в результате непредвиденных обстоятельств, план по поимке диверсанта чуть не пошел на смарку. Появление Светланы Ивановны было ожидаемо, но из-за сильной занятости Дина в битве за еду, встреча получилась прохладной, без должной теплоты и заинтересованности со стороны пациента. Ден слишком глубоко ушел в продумывание деталей очередного гениального плана, передал управление Эду и не обращал на происходящее внимания. Очень даже зря. После медицинского осмотра, а вы о чем подумали, Светочка, не скрывая разочарования холодным приемом, наклонилась над столом, пытаясь дотянуться до выкатившегося из сумки предмета. Вид на очаровательно торчащую вверх, несомненно, важную часть тела, что-то перемкнул в спинном мозге Эда. Головной, даже если он был, в этот момент вышел в астрал. Перемкнул так, что Ден понял, что произошло, когда уже все стало уже поздно исправлять. Когда успели закрыть дверь, выяснить не удалось. Стол перевернули. На шкафу отломилась дверца, когда он упал. Кровать выдержала. Но это не точно. Эд, непонимающими глазами, смотрел на разгром. Ден, как более разумный на тот момент из троих, с восторгом смотрел на миниатюрную девушку. Да, она явно не слабая магичка, или это темперамент? Ответ был получен тут же. Собрав шальные глаза в кучу, Светочка с размаху залепила звонкую пощечину. Ден даже не успел отреагировать. Иду было все равно. Хам, я замужняя женщина. Как ты мог, так со мной. Как мне теперь повторить это с мужем? Значит, темперамент. Ден с завистью посмотрел на это чудо. Эд, я про последний вопрос не понял. Но Эд был в активном поиске мозгов, в астрале. Дина триггернула. Пощечина сейчас, и пощечина у лифта на земле в исполнении Ольги. Сейчас, это было не вполне заслуженно, но хотя бы, приятно. Эта пощечина имела иной смысл. Девушка в шоке от того, что рядом с парнем слетела с катушек, и изменила мужу. Пощечиной она признала свою слабость рядом с ним, и хоть так, попыталась компенсировать свою вину, частично переложив ее на партнера. Говоря пощечиной, я тебя хочу так, что ничего не могу с собой поделать, и ты в этом виноват. А пощечина от Ольги, это наказание. Она указывает, Ты мой раб, я имею право тебя наказывать. Я решаю, можешь ли ты пройтись с кем-то до кафешки за едой для меня, твоей хозяйки, за едой для нее. Карл представил, кем его считала подруга. Почувствовал разницу, а вроде и там и тут пощечина. Ден выпал в астрал вслед за Эдом, но совсем по другой причине. Простой вопрос, кем он был на земле, нереально. Начал составлять поступки и свое поведение. Офис, девушки, досуг, родители, учителя. Че, братан, тошно. Эд как менее нагруженный вернулся в реальность раньше. Ден думал настолько громко, что проняло непронимаемого Эда. Да ладно, он просто орал. Там, внутри, на себя. Дальше рулил Эд. Дином овладела апатичная злость, и чтобы окончательно не разгромить комнату, отдал руль. Сам пытался совладать с собой. Эд с докторшей, магическим артефактом, лечили пострадавшую ладошку, отбитую о щеку Дина. Потом Эду еще раз на практике показали, как нельзя делать, это если с первого раза не понял, и выписали справку, что пациент здоров и даже очень здоров, почему-то с данными Светланы Ивановны. Место прописки и часы работы в больнице, но были предупреждены, чтобы на глаза больше не попадались. Никогда. До среды так точно. Потом помогали одеваться доктору, искали комплект, в который была одета Светочка, до начала осмотра. Нашли не все, вернее нашли все, не все можно было носить. Докторша, закончив врачебный осмотр, печально вздохнув и с лихорадочным блеском в глазах, махнув ручкой напоследок, укатила на своем купе. «Эд, мы ведь не ударили в грязь лицом?» Ден успокоился и был полон оптимизма, и с честью выдержали это тяжелое испытание. Ведь выдержали. Василиса весь вечер стояла на боевом посту. Эд на кухню так и не пришел. Это было неправильно. Неясная тревога терзала сердце девушки. Где-то она ошиблась. Самое странное, что Эда не было видно, он отсутствовал везде. Вася посмотрела везде. Девушка тихонько заглянула в комнату. Пустая. Дверь была распахнута, а на столе стоял ящик, в который они обычно набирали еду. Когда он успел? Ну не утром же. Утром Вася ездила на рынок, и докторшу не застала. Нет, когда она приехала и проверила комнату, ящика точно не было. Бесшумно прокралась в помещение, с опаской смотря на две внутренние двери, в готовности выскочить в случае опасности. Нужно проверить этот чертов ящик, иначе она просто лопнет от любопытства. За спиной щелкнул ключ в дверном замке, и голос Дина пропел. Попалась маленькая воровка. Оглушительно взвизгнув, Вася запрыгнула на кровать сразу с середины комнаты. «Эд, у нас сегодня день открытий, Ден второй раз за день, с завистью смотрел на это чудо, я, пожалуй, так не смогу». Вася подобрала юбку и молнией проскочила к двери в гардероб, закрыто, в душевую, закрыто. С грустью посмотрев на закрытые ставни окна, грозно уставилась на Эда. Сердце разрывало бешеным ритмом, издав боевой клич, бросилась в самоубийственную атаку.